Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрежет свет. В это именно время, в начале 40-х годов XIV века, свершились три знаменательных события. Из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий. Тогда же 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий в дремучем лесу, вот на этом самом месте, поставил маленькую деревянную келью с такой же церковью. А в Устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли, святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта пресноблаженная Троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желая иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде святого Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами. Все три святых мужа, подвязаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело — укрепление русского государства, над созиданием которого по-своему трудились московские князья XIV века. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии, величайшим святителем Древней Руси митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную и государственную столицу русской земли. Духовными силами трех наших святых мужей XIV века, воспринявших этот завет святителя, русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города. Ни один из них не был коренным москвичом, но в их лице сошлись для общего дела три основные черты русской земли. Алексий, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг. Стефан, новый финско-русский север. А Сергий, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую середину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские люди своего времени. О них древнерусские жизнеписатели замечают, что один всю грамоту добре умея, другой — всякое писание Ветхого и Нового Завета пройде, третий — даже книги греческие извычи добре. Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные и политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы. Но в общем деле каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов. И не могли этого сделать, потому что это были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу провидения.